Нед поклонился и быстро пошел прочь. «Вернитесь! Объясните же, в чем дело!» — крикнула Карина ему вдогонку. Но незнакомец даже не замедлил шаг. «Что за грубиян?» — громко возмутилась она, в надежде, что этот невежа услышит. Оставшись в одиночестве, Карина обвела комнату задумчивым взглядом. Бесчисленные диванчики вдоль стен, роскошные канделябры, зеркала, старинные картины, которые ее предки вывезли из Англии. Но зачем ей все это, если кошелек отца закрыт для дочери? Увы, это правда. Она может распоряжаться только небольшой суммой, выдаваемой на карманные расходы мистером Берроузом. Измученная ожиданием, Карина решительно направилась к отцовскому кабинету. И тут ей навстречу выбежал разъяренный Рассел. Никаких сомнений. Отец ответил отказом. «Он сказал нет, понимаешь? И это решение окончательно». Отвергнутый жених был в бешенстве. Карина в отчаянии схватила его за руку. «Но почему? Я ничего не понимаю. Разве ты...» «Я все сказал и сделал все так, как ты просила. Я был тверд и настойчив». «Но тогда почему?» «Да он все понял. Он видит меня насквозь. Если бы он только знал...» «Что знал? О чем ты?» «Неважно, Карина. Он следил за нами уже несколько месяцев и теперь считает меня полным идиотом и подкаблучником. Его уже не разубедить. Но Рассел...» «Не желаю больше говорить об этом. Увидимся позже в клубе». С этими словами Рассел выскочил из дома. Он действительно нравился Карине. Молодой человек был красив и всегда очень мил, немедленно бросаясь выполнять любое ее желание. Рассел был таким же высоким, как она. Конечно, кое-что вызывало у Карины раздражение, например, его борода. Но подобные мелочи мисс Берроуз готова была простить будущему мужу. В главном у них не было расхождения. Более того, он вполне разделял не совсем обычное для девушки ее круга увлечение азартными играми. Она не очень много знала о своем женихе, но была абсолютно уверена, что только очень богатый человек может проводить каждую ночь за карточным столом. Ну, а раз он обеспечен, значит, нечего беспокоиться о том, что Рассела интересует не она сама, а ее деньги. Карина считала ужасно несправедливым, что до свадьбы она не имеет права распоряжаться своим наследством. За последний год отца словно подменили, и из любящего папочки, готового простить своему чаду все сумасбродства, он превратился в сущего тирана, контролирующего дочь во всех мелочах. Жизнь с отцом стала ей в тягость. Карина и раньше не отличалась особой сдержанностью, а теперь и вовсе ничего не стоило вывести ее из себя. Решительным шагом она направилась к отцу в кабинет и встала, упершись руками в разделявший их массивный письменный стол. «Что ты делаешь со мной?» — крикнула Карина, ничуть не заботясь о том, что ее слышно по всему дому. «Кори, детка, успокойся», — примирительно начал Сэмюэль Берроуз. «Я знал, что ты будешь огорчена, но, поверь, для этого нет причин». «Нет причин», — передразнила его Карина, кипя от негодования. «Как это нет причин?» «Ты отказал Уильяму, помнишь? Тогда я подумала, что у тебя есть для этого серьезные основания». «Потом ты прогнал Чарльза, и я решила, что ты осторожен и боишься за меня. В конце концов, Чарльз из не очень богатой семьи и всего лишь вице-президент какого-то банка. Предположим, у тебя были основания думать, что он женится ради денег.